Глава 12. Итак, нам надо обсудить, чем будем гостей встречать. Чисто для проформы хлопаю я в ладоши, когда за последним министром закрываются двустворчатые двери. Проходит несколько дней с момента выпуска первого выпуска спартанской школы. На обучение уже идет вторая партия управленцев и офицеров. Строительство же университета еще продолжается и несколько отстает от графика. Ведь, оказывается, строить целый комплекс зданий в горах, да еще и зимой, занятие, мягко говоря, непростое. А если уж заявлять откровенно, то крайне затруднительное. Впрочем, кадаврам так и так все равно, что работать в шахтах, что на стройке в горах. Хотя их и приходится одеть в меховые куртки и теплые штаны. Пускай жалоб от них не слышно, но цвет лица и остальной кожи на морозе у кадавров становится без зимней одежды, мягко говоря, нездоровым. А вот утепленные они трудятся с прежним рвением. Да и големы того же кита уже оказывают ощутимую помощь, так что работа движется. И это главное. Впрочем, совет я собираю не по поводу тормозящей стройки, а по причине скорого прибытия лордов и леди Союза. «Мы этого ожидали, мы к этому готовились», — произношу я. Но до лордов и леди дошли слухи о создании школы и строительстве университета. «Мы этого особо и не скрывали», — усмехается Алиса. «Не скрывали», — признаю я. «Но это все еще оставляет нас вопросом. Поделимся ли мы чертежами? Или будем настаивать на том, что это секрет Спарты ее одной? Так или иначе, но я сомневаюсь, что лорды и леди Союза оставят эту тему без внимания». «А с чего бы нам делиться?» — спрашивает Михалыч. «Это наши и только наши чертежи. Мы же не запрашиваем у Милана всех результатов их исследований и полной отчетности. Или же от того же Киота не требуем схемы каждого из артефактов их мастеров?» «Вот только школа — слишком лакомый кусочек для любой из фракций», — задумчиво выдает Ботан. «Если мы прямо им откажем, то это может стать поводом для обид. Ведь таким образом мы очень быстро обгоним их по уровню специалистов. Это может послужить поводом для недовольства и даст козыри противникам Союза. Если верить торговцам, то еще остаются недовольные тем, что Спарта стала явным лидером, а остальные полисы все больше лишаются независимости», — дополняет Хрюша. «Особенно эти голоса слышны из Киота и Москвы. Милан же мало интересуется чем-либо помимо своих собственных проектов. Объединить регион необходимо как можно скорее, пока этого не сделал кто-то другой», — фыркает Патрик. «Более того», — неожиданно высказывается Тохич. «Если мы откажем союзникам в росте, то сами потеряем возможные человеческие ресурсы. Спарта и сейчас на их фоне выглядит передовым локомотивом, который тащит остальных. Так зачем еще больше превращать другие полисы в отстающие провинции? Ведь с врагами нам предстоит бороться единым фронтом». «Скоро придет весна», — стучит костяшками по краю стола майор. «Это пара месяцев, может, и того меньше. А это значит, что война с Техасом не за горами, как и с непонятным пока Парижем. И тогда нам будут нужны все люди и все силы. Не только Спарта, но и весь Союз». От своих приближенных я тайны делать не стал. Я им рассказал о своем посещении границы региона, как и о требованиях к его открытию. В том числе сообщил свои опасения касательно Парижа, как сильнейшего противника Спарты в регионе. Время не на нашей стороне на данный момент. Париж, хотя бы по численности, уже превосходит нас, а это значит, что нам нужно делать все и даже больше, чтобы догнать и перегнать конкурента. Техас видится в этом плане мне идеальным трамплином. Силой всего Союза мы сможем его подавить. Вопрос только, будет ли этот Союз так рваться в бой за Спарту, если мы допустим ошибку сейчас? «Мы можем передать чертеж школы Союзу», задумчиво выдаю я, «без особых условий». «Но ведь тогда мы потеряем монополию на...» «Я не закончил», — усмехаюсь я. «Да, мы выдадим союзникам чертежи школы, это так. Но не потому что так правильно, а потому что... это будет выгодно и нам в том числе». «Это как это?» — спрашивает майор. «А вот так», — объясняю я. «Да, игроки будут заканчивать школы в каждом из полисов». «Ну, так и что?» «Школа — лишь первый этап. А какой второй?» «Университет!» Хлопает себя по лбу Алиса. «Ну, конечно же!» «Таким образом, вся элита Союза так или иначе приедет к нам. В Спарту. И получится так, что верхушка союзников будет в прямом смысле зависеть от нас. Ведь университет будет только у нас. Почему? А потому что для строительства университета требуется минимум город второго уровня. Таким образом, мы и выгоды свои не потеряем, и сохраним целостность союза. Поправляет очки на переносице Ботан. Хитро. Все согласны с этим планом? Оглядываюсь я на своих министров. Ни одного голоса против. Чудно. Значит, решено. А вот тут у нас находится наша столовая. Указываю я дорогу. Ой, все в точности, как в моей гимназии. Хлопает в ладоши леди-актриса. Какая ностальгия. У меня в лицее о такой столовой могли только мечтать. Качает головой лорд Данте. Раздаточные столы, плитка на полу, современное оборудование. Старик, ты что, вырос в какой деревне? Округляет глаза лорд О. Я бы сказал, в настоящей дыре, лорд О. Фыркает мужчина, приглаживая бороду. У нас школа была построена из дерева. Едва ли не в избушке учились. Вот тяна. В любом случае, прошу к столу. Улыбаюсь я. Наши повара сегодня постарались на славу. Что может быть лучше, чем поностальгировать, не правда ли? С этими словами лорды и леди с предвкушением располагаются на табуретах, взявшись за ложки и вилки. Сегодня у нас особое блюдо — отварные макарошки с сосисками. Все по древним школьным заветам. Утолив голод за время праздной беседы, а также высказав похвалу Алане и ее помощникам, мы возвращаемся к делам. «И все же школьные годы — это прекрасная пора», — вздыхает лорд Данте, вскинув взгляд куда-то к потолку. «Я замечаю, как леди Москвы и лорд Киота перемигиваются между собой. Как я и думал, полисы заняли единую позицию в предстоящих переговорах или же торгах. Как говорится, дружба дружбой, но столь острая выгода может и внести разлад. Было бы неплохо и нам пережить эту пору вновь». Вполне открыто намекает актриса, смотря на меня. Все ясно и так. Получат ли члены Союза чертежи школы? Получит ли их фракция этот немаловажный ресурс? Несомненно, улыбаюсь я. Спарта и не думала прятать от союзников чертеж школы. Каждый имеет право тянуться к знаниям. Лорды и леди прям-таки выдыхают полной грудью. Едва уловимое напряжение покидает нас, оставляя лишь товарищей и верных друг другу союзников. И все-таки как коварна политика, а? Один неверный шаг, и все могло бы пойти в тар-тарары. Но этого не произошло. Я смог найти решение, которое устроит всех. И это радует. Мы вновь переходим на ничего не значащие темы. Пока леди-актриса вновь не удивляет меня. «Кстати, лорд Шурик», — говорит она, — «мы же прибыли в Спарту не просто так. Не только для того, чтобы посмотреть на вашу школу». «Есть что-то еще?» — удивляюсь я. «Есть». Кивает блондинка и щурит хитро глазки. «У нас есть для вас новости. У всех нас. Наши полисы вот-вот готовы перейти на этап городов». «Ну что же, я ожидал этого, но, признаться, не так быстро. Нам что же, предстоит общее испытание? Или как распорядиться по этому поводу система?» «Снежный барс! Осторожно!» — закричал Пивс. Проходчик в последний момент обернулся и оказался лицом к лицу с тварью. Огромные синие глаза, острые клыки, что вот-вот вопьются ему в горло, а также вытянутые лапы с когтями, что легко вскроют ему грудь. Прошел совсем краткий миг, а парня уже не было на прежнем месте. Барс мягко приземлился в сугроб, за его спиной тут же появилась черная тень, из которой вынырнул сам проходчик и вонзил свою катану в бок монстра. Представитель кошачьих взревел, попытался было достать проходчика лапой, но ту отрубила вторая катана. Третий выпад, уже в горло зверя, оборвал его жизнь. Окровавленное тело барса тут же начало истлевать во всполохах света. Однако наивно было полагать, что со смертью одного монстра кончился и бой, потому как сразу же следом из горных лощин показались и собратья погибшего барса, которые без всякой жалости налетели на игроков. «Откуда их столько, черт?» — воскликнул Мас, когда одно из существ повалило его на спину. «Мас, держись!» — зарычал проходчик, снова уходя в тень. Он тратил ману слишком быстро, преступно быстро. Но какой вообще выбор у него был? Уж лучше пережить чрезмерный расход маны, нежели наблюдать за смертью старого друга. Барс уже был раскрыл свою пасть, чтобы вонзить клыки в лицо Маза, когда из горла монстра высунулось острие катаны. Точным и выверенным движением еще одно существо отправилось на тот свет. «Из луков пли!» — заревел Пивс, который в это же время командовал стрелками. Дождь из стрел накрыл сразу 6 барсов, обогряя их серо-белые шкуры. Монстры снова ринулись в атаку, но опытные геймеры уже успели перегруппироваться. Миг уязвимости прошел, и теперь они смогли собраться с силами. В едином порыве игроки отбросили наглых барсов. Бойцы кололи монстров, рубили, сбрасывали со снежных склонов на острые пики в ближайшем ущелье. Не прошло и 10 минут, как кровопролитие подошло к концу. «Черт! Да что не так с этим местом?» Устало выдохнул Пивс, уместив свой зад на небольшом булыжнике и вытянув ноги перед собой. «Лезут и лезут! Словно им тут медом намазано!» «Что-то вызвало их беспокойство», — прокомментировал пчел, сделав большой глоток из фляги. «Подниматься в горы, особенно зимой, это занятие далеко не из легких. И не из безопасных уж точно. Такое чувство, что они бегут от чего-то. Или кого-то!» Подал голос и Маас, благодарно кивнув одному из подчиненных, что помог ему с перевязкой пострадавшей ноги. «Кто знает, что скрывается в этих скалах!» «Мы вообще в том направлении идем?» — проворчал Пивс. «Может, мы прошли уже наш счастливый билет? Что думаешь, босс?» Друзья сосредоточили свое внимание на проходчике, который меж тем достал из походной сумки счастливый кокос. Парень поднял руку с кокосом и вслушался в ревущие порывы ветра, такие же колючие и недружелюбные, как и вся горная долина. «Приди, приди ко мне, найди, отыщи, спаси!» Шепот, замогильный шепот все отчетливее звучал в его ушах. Он провоцировал мурашки по спине, вызывал иррациональную дрожь в коленях. Но это был призыв о помощи. Как раз то самое, то не знаю что. Разве не это искала его богиня? Разве не это неизвестное нечто спасет его поселение и его людей? Им лишь нужно добраться до источника этого голоса. Отыскать его и спасти? Может быть, и спасти. Почему бы и нет? Что, собственно, может пойти не так? На всякий случай проходчик проверил описание квеста, который появился перед ним сразу же после того, как их экспедиция покинула пределы Азерота. «Покинули территорию богини Мирантис», — почему-то мелькнула отстраненная мысль, которую проходчик тут же забыл. «Имя? Голос из глубин. Описание. Неизвестные просят вас о помощи. Исполните его мольбу, его желание, его приказ. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно». Вот вроде бы все понятно и доступно. Отыщи источник голоса, что может быть проще. Кокос их направит на путь истины со слов богини Мирантис. Так о чем волноваться? Но эти скрытые условия квеста... Что-то не давало покоя проходчику. Только его мысли, казалось, касались этой неочевидной проблемы, как тут же он забывал о ней. Словно что-то не желало, чтобы он слишком сильно задумывался на этот счет. Словно... О чем он только что размышлял? «Босс, ты в порядке?» — хлопнул его по плечу Пивс. Проходчик рассеянно потер веки и тихо фыркнул. «Эта погода меня определенно доконает», — вздохнул он. «У нас все уже собрались. Отдохнули?» «Только тебя и ждем», — цокнул Маас, за что удостоился среднего пальца. «Тогда идем. Мы должны успеть до наступления темноты». «Что это такое?» — тягучую тишину нарушил пчел. «Храм?» — как нечто очевидное заметил Маас. «Я и без тебя вижу, что храм», — еще тише произнес пчел. «Но почему он такой?» Их группа стояла под сводами огромного храма, украшенного снежными шапками и сокрытого от любопытных глаз серыми скалами. Казалось, словно храм врос в горную породу, стал с ней единым целым. Однако не это вызывало вопросы, а то, что здесь... Словно забыли о таком понятии, как краски. Серые скалы, белый снежок и черные своды храма, которые будто бы поглощали солнечный свет. Неожиданно в ушах проходчика прозвенел голос системы. «Поздравляем! Вы выполнили первое скрытое условие. Обнаружить заброшенный храм. Плюс 10 к мудрости, плюс 10 к интеллекту». Хм, неожиданный подарок свыше. Подумал было проходчик. Ощущение чего-то неправильного, потустороннего, снова, казалось, задавлело в самом зародыше. «В любом случае, мы нашли то, не знаю что», — хмыкнул проходчик, пытаясь приободрить своих товарищей. «Да и уйти с пустыми руками будет уже просто кощунством». «Значит, заходим внутрь?» — сглотнул вязкую слюну пчел. Примерно схожие эмоции испытывали и остальные игроки. Но лорд Азерот отмахнулся от них, как и от ничего не значащего мандража. «Именно», — заявил проходчик. И первым же ступил в тень храма. Внутри храм оказался еще более жутким, чем снаружи. Когда-то величественное строение не пощадило время. Многие коридоры были обвалены, в редких местах пробивался свет сквозь толщу каменного потолка. Но вот их группа вошла в центральную залу. От эха, что разносилось от каждого шага, закладывало уши. Среди сталактитов под потолком виднелись десятки, если не сотни летучих мышей. Сон некоторых из них оказался потревожен любопытными искателями приключений по свою душу. Лишь оказавшись в зале, проходчик осознал, что они достигли того самого места. В дальнем конце, на изысканном мраморном постаменте, стояла одинокая белоснежная ваза. «Поздравляем! Вы выполнили второе скрытое условие — обнаружить запечатанную вазу. Плюс 10 к мудрости, плюс 10 к интеллекту». В то же мгновение проходчик уловил, как дрогнула его связь с богиней Мирантис. Богиня явственно ощутила, что ее квест оказался исполнен. А вот она предстала перед игроками, удивленно заозиравшись по сторонам. «Ух ты! Не этого я, однако, ожидала», — признала богиня красоты. «Богиня, мы нашли то, что вы хотели», — указал на странную вазу проходчик. «Как интересно», — произнесла богиня и ступила на первую же ступень лестницы. «Очень интересно». Если бы проходчик внимательно посмотрел на богиню, он бы увидел на ее физиономии недоумение и любопытство. Мирантис явно не ожидала такого исхода своего задания, но сейчас все внимание геймера было приковано к таинственной вазе. По ее поверхности тянулся невероятный узор, выполненный самыми мрачными чернилами, что видел за всю свою жизнь проходчик. Словно хвост древнего дракона, этот узор предупреждал неизвестных гостей и советовал им не прикасаться к вазе. Но любопытная Мирантис явно не думала останавливаться. А шепот все отчетливее звучал в голове у лорда Азерота. «Возьми, открой, освободи, даруй свободу». «Интересно, а что внутри?» Богиня с чисто женским любопытством взяла в свои руки вазу. «Может, не надо, а?» Проходчик даже и не заметил, как хрипло звучал его голос. «Не стоит открывать эту штуку!» «Оно тебя сожрет!» Нервно воскликнул Мас. Похоже, чувство ужаса посетило всех в этом зале, а не одного проходчика. «Я богиня, между прочим!» Возмутилась Мирантис. «А что, богинь разве не жрут?» Попробовал снова достучаться до нее проходчик, но было уже слишком поздно. Мирантис, вздернув носик, открыла крышку вазы и выпустила наружу нечто, не поддающееся объяснению. Словно невидимый вихрь пронесся по залу, прошептав слитным воем тысячи глоток одно единственное слово. «Наконец-то!»